Глава 7. Интерлюдия. Солнечный луч пробился сквозь тяжелые шторы гостиничного номера и упал Тимуру на лицо. Он поморщился, открыл глаза. Рядом, закутавшись в белоснежное одеяло, спала Оксана. Ее шелковистые светлые волосы разметались по подушке, губы были маняще приоткрыты. Красивая. С ней было легко. Она ничего не требовала, не выносила мозг. Не то что Анна с ее вечными претензиями и усталым взглядом. Тима лениво потянулся, посмотрел на часы. 6:30. Вылет в 11. Нужно собираться. «Окси!» — легонько тронул ее за плечо. «Просыпайся, пора!» Женщина сладко потянулась, открыла глаза, улыбнулась. «Уже?» «Уже, моя прелестница!» Оксана откинула одеяло, встала и нагишом прошла в ванную. Тимур смотрел ей вслед. Стройная фигурка, длинные ноги, идеальная талия, упругие ягодицы. Ей 29, она немного старше Анны, но в отличие от его супруги, на боках любовницы не было ни единого лишнего грамма жира. Хотя тут Тимур невольно нахмурился. В последние месяцы жена сильно похудела и похорошела. Не хотелось думать, что это из-за какого-нибудь мудака. Тима встал и тоже пошел в душ. «Пустишь меня к себе?» — спросил Оксану, заглядывая к ней. Женщина призывно на него посмотрела и приглашающе поманила пальчиком. Через полчаса, счастливые и довольные, они покинули ванную и начали одеваться. Тимур натянул брюки, рубашку и повязал галстук. Его форма командира воздушного судна была темно-синего цвета с золотыми нашивками на погонах. 4 полоски. Капитан. «Тим!» — начала Оксана, застегивая юбку. «А когда ты помиришься с женой?» Он удивленно поднял брови. «С чего вдруг такой вопрос?» «Ну...» — она пожала плечами. «У тебя же маленькие дети... И жена у тебя, ну, вроде неплохая, работящая. Ты сам говорил, что она все по дому делает, детей воспитывает». Тим усмехнулся, затянул галстук. «Помирюсь, когда она сама позвонит и извинится». «Извиниться? За что?» «За то, что устроила мне скандал. За то, что обвинила меня в измене. За то, что выгнала из собственного дома». «Технически?» Оксана надела блузку. «Ты сам ушел?» «Потому что она создала невыносимую обстановку». Тимур повысил голос, потом взял себя в руки. «Неважно. Я загнал ее в такие условия, что она скоро сама приползет, умолять меня будет». Окси застыла с расческой в руке. «В какие условия?» «У нее денег почти нет». Тимур самодовольно улыбнулся. «Работает кассиром за копейки. Я перевел ей 10 000 на детей и все. Посмотрим, как она выкрутится. Кроме продуктов, нужно еще оплачивать коммунальные. Уверен, она совсем скоро сдастся и свяжется со мной. Будет плакать, просить прощения. Прошла пока только неделя. Она упрямо молчит, но я буквально нутром чую, что вот-вот и Аня мне позвонит. И я, конечно же, ее прощу. Я же не зверь какой-то». «И пообещаешь порвать со мной?» Оксана вскинула брови, но в голосе не было обиды, скорее любопытства. Тимур рассмеялся. «Естественно, пообещаю. Скажу, что все кончено, что я осознал свои ошибки, что люблю только ее». «Неужели наигрался?» Она смотрела на него почти равнодушно, продолжая расчесывать волосы. «С тобой?» Он подошел к ней, обнял, поцеловал в шею. «Никогда. Просто придется быть осторожнее и не фотографироваться вместе, не светиться в ресторанах. Кто-нибудь из коллег может ненароком сфоткать и выложить в сеть». «Да уж, спалились на ровном месте». Оксана усмехнулась. «Больше такого не повторится. Будем встречаться в отелях подальше от туристических мест. Никаких совместных ужинов в ресторанах и в самолете, только рабочие отношения». Оксана повернулась к нему, поправила ему галстук. «Знаешь, Тим, мне иногда кажется, что ты слишком уверен в себе». «А что, не должен быть?» Он снова усмехнулся. «Я командир воздушного судна с ого-го какой зарплатой. Квартира в Хамовниках, машина. Все, что Анька имеет, она имеет благодаря мне. Без меня она никто». Оксана как-то странно на него покосилась и заметила. «Как хорошо, что я все же работаю и могу не зависеть от своего мужа. И как хорошо, что у Виктора нет соцсетей». В 9:30 они приехали в Шереметьево. Прошли через служебный вход в здание летного комплекса, где располагались брифинг-румы, комнаты предполетной подготовки. Там экипажи получали документы, план полета, схемы вылета и посадки, информацию по запасным аэродромам, метеорологическую сводку. Тим кивнул знакомым, прошел к диспетчеру. «Медведев, рейс SU-104 на Дубай», — отчеканил он. Девушка за стойкой проверила что-то на компьютере, потом подняла глаза. «Тимур Александрович, тут для вас кое-что есть, просили передать лично». И протянула ему конверт. Тимур его взял, нахмурился. Официальный бланк с круглой гербовой печатью суда. Вскрыл конверт, достал бумагу. Судебная повестка. Гражданское дело номер 2-4521/2024. Хамовнический районный суд города Москвы вызывает вас в качестве ответчика на судебное заседание по делу о расторжении брака и взыскании алиментов. Истец Медведева Анна Сергеевна. Дата 18 ноября, 10:00. Адрес — город Москва, улица Льва Толстого, дом 6. Тимур перечитал повестку дважды, трижды. Расторжение брака, взыскание алиментов. Она подала на развод. Не позвонила ему, чтобы умолять его вернуться. Вместо этого Аня просто подала на алименты. «Ах ты ж! Тимур Александрович!» Диспетчер смотрела на него с беспокойством. «Все в порядке?» Он сжал повестку в кулаке, скомкал. «Да, все отлично». Развернулся, прошел в брифинг-рум, сел за стол, уставился в стену. «Ах так, ну что ж, посмотрим, кто кого». Метались мысли в голове встревоженными пчелами. «Она думает, что может вот так просто подать на развод? Думает, что суд встанет на ее сторону? Дура! Он наймет лучшего адвоката и докажет, что она никудышная мать, безработная, ну почти, не способная обеспечить детей. Он заберет Леву и Соню себе, и тогда пусть попробует выжить без его денег». Заседание 18 ноября, как раз когда он вернется с этого рейса. Отлично, он будет готов. Зал судебных заседаний был небольшим. Ряды деревянных скамей, стол судьи на возвышении, государственный флаг в углу. Пахло пылью и старой бумагой. Тимур пришел за 15 минут до начала, в дорогом костюме от Hugo Boss при галстуке. Рядом с ним сидел его адвокат, Григорий Павлович Шумахер, 50-летний мужчина с цепким взглядом. 20 тысяч за заседание, но оно того стоило. Тима посмотрел на стол истца, где как раз устроилась женщина в простом черном брючном костюме. Адвокат его жены? Стройная и подтянутая, волосы собраны в аккуратный пучок на затылке. Минимум макияжа, но лицо свежее, отдохнувшее. Вот она открыла какую-то папку с документами и начала сосредоточенно что-то изучать. «Это же... Анна?» Его Анна, которая еще 3 месяца назад весила под 90 килограммов и ходила в растянутых домашних штанах? Знакомая незнакомка подняла голову и встретилась с ним взглядом. Не отвела глаза, не смутилась. Просто посмотрела, спокойно, даже холодно, и вернулась к своим бумагам. Рядом с ней никого не было. Походу, Аня будет представлять себя сама. Тимур усмехнулся про себя. Конечно, по гражданским делам законом не предусмотрена обязательность участия адвоката, в отличие от уголовного судопроизводства. Бесплатный адвокат по делам о разводе не предоставляется, только малоимущим гражданам по делам о взыскании алиментов. Но Аня, видимо, не стала заморачиваться с получением статуса малоимущей. Или не знала о такой возможности. Или была слишком гордой. Неважно. Она одна против него и профессионального юриста. Исход предрешен. «Встать! Суд идет!» Все поднялись. Вошла судья, женщина лет 45, в черной мантии, с усталым выражением на лице. «Прошу садиться. Слушается гражданское дело номер 245-21/2024 по иску Медведевой Анны Сергеевны к Медведеву Тимуру Александровичу о расторжении брака, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей и взыскании алиментов на содержание супруги». На последней части предложения Тимур скривился, будто лизнул лимон. Да, Шумахер упоминал это требование, но они оба решили, что суд откажет. Анна же работает, какое еще содержание? Однако сейчас, глядя на судью, Тимур вдруг засомневался. Судья открыла дело, пролистала страницы. «Истец, изложите суть ваших требований». Анна встала и спокойно заговорила. «Ваша честь, я прошу расторгнуть брак с ответчиком в связи с невозможностью сохранения семьи. Также прошу взыскать с ответчика алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей — сына Льва, 5 лет, и дочери Софии, 2 лет и 10 месяцев, в размере 1/3 от всех видов заработка ответчика. Кроме того, прошу взыскать алименты на мое содержание до достижения младшим ребенком возраста 3 лет». «Ответчик, ваша позиция». Адвокат Григорий Павлович поднялся. «Ваша честь, мой доверитель возражает против расторжения брака. Он готов сохранить семью ради детей. Что касается алиментов, мы считаем требования истца завышенными и необоснованными». «В чем именно завышенными?» Судья подняла бровь. «Согласно справке о доходах, заработная плата моего доверителя составляет 420 тысяч рублей в месяц. 1/3 от этой суммы после вычета НДФЛ — это более 120 тысяч рублей ежемесячно. Мы считаем, что такая сумма превышает разумные потребности детей и фактически является обогащением истца за счет ответчика». Тимур кивнул. «Хорошо сказано. 120 тысяч на двоих детей — это же абсурд. Им столько не нужно». Судья повернулась к Анне. «Истец, что вы можете сказать по этому поводу?» Анна снова встала. «Ваша честь, размер алиментов в 1/3 от дохода на двоих детей установлен статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации. Это не моя прихоть, а норма закона. Что касается обогащения, хочу напомнить, что 5 лет я не работала, воспитывая наших детей. За это время я потеряла профессиональную квалификацию и возможность зарабатывать. На данный момент я работаю кассиром с зарплатой в 25 тысяч рублей». Алименты пойдут на содержание детей, питание, одежда, образование, медицинские расходы. «У вас есть документы, подтверждающие ваши доходы?» «Да». Анна достала из папки справку. «Справка 2 НДФЛ с места работы». Судья приняла документ, изучила. «Ответчик, почему вы возражаете против развода?» Шумахер снова поднялся. «Мой доверитель считает, что конфликт между супругами носит временный характер и может быть урегулирован. Он готов вернуться в семью и продолжить совместное проживание». «Истец?» Аня посмотрела прямо на Тимура. «Ваша честь, ответчик изменял мне на протяжении длительного времени. У меня есть доказательства. Я сфотографировала их переписку, сделала скриншоты из социальных сетей. Сохранение такого брака невозможно. Я прошу суд не назначать срок для примирения». Тимур сжал кулаки. Переписка. Она сохранила те чертовы сообщения Оксаны. Надо же, как предусмотрительно. «Какие именно доказательства?» — уточнила судья. Анна достала из папки распечатки. «Я сфотографировала на свой телефон сообщение интимного характера от женщины по имени Оксана, обнаруженное мной в сотовом ответчика. Сделала скрины из социальной сети Инстаграм, на которых ответчик запечатлен с этой женщиной в различных странах в период, когда он находился в рабочих командировках». Судья приняла документы, просмотрела. «Ответчик, вы признаете факт супружеской измены?» Тимур открыл рот, но Шумахер его опередил. «Мой доверитель отказывается отвечать на этот вопрос, так как он не имеет отношения к существу дела об алиментах». «Имеет отношение к делу о разводе», — сухо заметила судья. «Впрочем, суд примет решение на основании представленных доказательств. Перейдем к вопросу об алиментах на содержание супруги». Тимур подался вперед. Вот это его интересовало больше всего. «Истец, на каком основании вы требуете алименты на себя?» «На основании статьи 89 Семейного кодекса», — ответила Анна. «Супруга имеет право требовать предоставления алиментов от другого супруга в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего ребенка. Нашей дочери Софии 2 года и 10 месяцев. До ее 3-летия осталось 2 месяца. Я прошу взыскать алименты на мое содержание в размере 25 тысяч рублей ежемесячно на этот период». «Возражение ответчика?» Григорий Павлович встал. «Мы возражаем. Истец трудоспособна и работает. У нее есть собственный доход». 25 тысяч рублей в месяц. Анна не дала ему договорить. «При том, что ответчик зарабатывает 420 тысяч, и при том, что последние 5 лет я занималась воспитанием детей, пока он строил карьеру». Судья постучала ручкой по столу. «Достаточно. Суд удаляется для принятия решения». 15 минут ожидания показались Тимуру вечностью. Он сидел, уставившись в пол, и чувствовал, как внутри закипает злость. Она подготовилась. Эта дура подготовилась лучше, чем он думал. Принесла документы, знала статьи законов, говорила уверенно. Откуда и что взялось? Она же была столько лет простой домохозяйкой. Навыки, которыми она обладала в универе, давно должны были выветриться, заплыть жирком. А ведь когда-то он был в нее без памяти влюблен, добивался неприступной отличницы и красавицы Анны Лавровой с упорством танка, идущего на пролом. И в итоге выиграл, обставив конкурентов. Что же с ними стало? «Встать, суд идет!» Судья вернулась, села, открыла папку. «Именем Российской Федерации», — начала она. «По делу номер 2-45-21-2024 суд постановил иск Медведевой Анны Сергеевны удовлетворить частично. Брак между Медведевым Тимуром Александровичем и Медведевой Анной Сергеевной расторгнуть. Срок для примирения не назначать, учитывая представленные истцом доказательства супружеской измены со стороны ответчика». Тимур стиснул зубы. «Взыскать с Медведева Тимура Александровича в пользу Медведевой Анны Сергеевны алименты на содержание несовершеннолетних детей Медведева Льва Тимуровича и Медведевой Софии Тимуровны в размере 1/3 заработка и иных доходов ответчика ежемесячно, начиная с момента подачи иска и до достижения детьми совершеннолетия». Судья сделала паузу. «Согласно представленной справке 2 НДФЛ, заработная плата ответчика составляет 420 тысяч рублей. После вычета НДФЛ в размере 13% база для расчета алиментов составляет 365 400 рублей. 1/3 от указанной суммы – 121 800 рублей ежемесячно». 121 800. Каждый месяц до совершеннолетия детей, только если его зарплата не изменится в меньшую сторону, чего, безусловно, никак нельзя допустить. У Тимура потемнело в глазах. «Это же 13 лет платить по 120 тысяч, а потом еще 2 года на Соню. Это почти 20 миллионов рублей». «Также», — продолжала судья, «взыскать с ответчика алименты на содержание супруги в размере 20 тысяч рублей ежемесячно до достижения младшим ребенком возраста 3 лет, то есть на период 2 месяцев. В остальной части иска отказать. Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца». Судья закрыла папку, встала. «Заседание окончено». Тимур сидел неподвижно, не в силах пошевелиться. Он просто не мог поверить в подобную несправедливость. 121 800 на детей. Плюс 20 тысяч на Анну. Плюс 180 тысяч ипотека. Это 321 800 в месяц. При зарплате 420 тысяч. Чистыми на руки 365, минус расходы. 43 тысячи рублей на еду, на бензин, на съемную комнату, на все. Он зарабатывает 420 тысяч, а жить будет на 43 первые 2 месяца. Потом станет 63 тысячи 600, что не намного лучше. «Тимур Александрович», — Адвокат тронул его за плечо. «Мы можем подать апелляцию». Тимур медленно поднял голову. Анна уже собрала все свои документы и уверенной походкой с гордо приподнятой головой шла к выходу. Обернулась у двери, и их взгляды встретились. Тимур увидел в ее глазах то, чего не видел никогда раньше. Не мольбу и отчаяние, а холодное торжество. Зрительный контакт длился всего секунду, но о многом ему сказал. Его Аня отныне чужой ему человек. «Сука!» — прошипел Тимур сквозь зубы. «Какая же сука!» Шумахер деликатно кашлянул. «Тимур Александрович, я бы рекомендовал воздержаться от подобных высказываний в здании суда». Тимур резко встал, схватил портфель. «Подавайте апелляцию. Я не собираюсь платить этой твари 120 тысяч в месяц». «Апелляцию мы подадим», — кивнул Григорий Павлович. «Но должен вас предупредить, размер алиментов установлен законом. Шансов на снижение практически нет, если только вы не потеряете работу или не родите ребенка в другом браке». Тимур вышел из зала суда, громко хлопнув дверью. На улице моросил мелкий осенний дождь. Он замер под козырьком, смотрел на серое небо и думал только об одном. Как? Как эта домохозяйка, эта клуша, которая 5 лет сидела дома и жрала перед телевизором, сумела его переиграть? Достал телефон, набрал Оксану. «Привет!» Ее голос был игривым. «Как прошло?» «Плохо», — процедил он. «Очень плохо». «Развели?» «Развели и назначили алименты. 120 тысяч в месяц». Пауза. «Ого!» — сказала Оксана. «Это много». «Это катастрофа!» — взорвался Тимур. «У меня останутся копейки на жизнь». Он осекся. На том конце провода было тихо. «Окси?» «Слушай, Тим, на нашу связь это никак не повлияет. Я с тобой не из-за денег, мне просто нравится с тобой проводить время. Единственное, если ты впадешь в депрессию, то мы расстанемся. Поэтому держи себя в руках, и не надо меня погружать в свои проблемы. Я хочу легкости, беззаботности, окей?» «Но...» «Зато честно, не так ли? Мне пора бежать, позже поговорим». Короткие гудки были ему ответом. Тимур уставился на телефон, как на ядовитую змею. Его Окси бросила трубку. Просто сбросила. Не стала ему сочувствовать, ей, видите ли, не хочется вникать в его проблемы. Дождь усилился. Капли стекали по лицу, по дорогому костюму от Хьюго Босс, по начищенным до блеска ботинкам. А Тимур все стоял и не мог поверить, что всего за какой-то час его жизнь сделала настолько крутой поворот.